А давайте послушаем Аркадий Аверченко. «Страшное издание». Какой-то год. Господи, какой год написана эта книжка. Это богом забытая книжка. Из сборника «Сорные травы», Санкт-Петербург, 1914 год. Однажды беспартийному гражданину Расхлябину попался в кафе номер «Русского знамени», в котором Расхлябин от нечего делать прочел: «Есть прекрасный и безобидный способ бороться с заедающим Русь жидовством, которая с помощью своей наглой жидовской печати опутывает всю матушку Россию, чтобы верную не ее погубить. Приближается подписочное время, и если всякий русский здравомыслящий человек не пойдет на обманные широковещательные жидовские объявления, а вместо жидовской газеты подпишется на хорошую правую газету, он получит здоровую пищу для себя и для своей семьи и достигнет своей жизни благополучия, полного здоровья, покоя и довольствия». «Это хорошо, — подумал Расхлябин, — если я получу здоровую пищу для себя и для своей семьи, лучше мне и не надо. А там пойдет благополучие, здоровье, полный покой и довольство. Прекрасная идея. Подпишусь на эту симпатичную газету». В тот же день Расхлябин подписался на «Русское знамя». «Вот же найдите, — сказал за утренним чаем Расхлябин, — читайте эту газету. Она несет с собой благополучие, здоровье, полный покой и довольство. А то, ишь ты, какие вы у меня хилые, да и я сам». Расхлябин грустно-иронически погладил ладони свою впалую грудь и тощие плечи. «Авось поможет». Прошло 3 дня. Жена и дети Расхлябина, следуя примеру отца, усердно читали «Русское знамя». И странно, прежние горячие споры по разным вопросам между отцом и детьми утихли. Все чувствовали себя здорово, благополучно, и покой снизошел под кров нервно истощенной лишениями семьи Расхлябиных. Расхлябин не мог нарадоваться. Теперь лучшим развлечением Расхлябина было запереться в комнате, раздеться и осматривать свое раздобревшее полное тело, приводившее его в восхищение. «Телеса-то какие пошли!» – умилялся он. Приводило его в смущение только то, что на всем теле стала появляться странного вида щетина, которая не только исчезала, но росла все больше и больше. Однажды, сидя утром за «Русским знаменем», он сообщил жене об этом странном факте, но она пожала плечами и сказала: «Ничего, у меня то же самое. Да теперь ведь зима, еще лучше, теплее». В комнату весело вбежал сын Расхлябиных, гимназист, и с порога закричал: «Мамочка, а я умею ушами шевелить». Отец взглянул на него и ахнул. Большие висящие уши украшали голову его сына, шлепаясь и раскачиваясь от веселых прыжков мальчугана. «Как ты смеешь, негодяй!» — заревел перепуганный отец. «Чего ты кричишь на мальчика?» — возразила мать. «Иди сюда, мой поросенок! Тебе не смеет обижать этот старый толстый кабан!» «А что, папа?» — весело завизжал ребенок. «Ты остался с пятачком?» «С каким пятачком?» Да который у тебя на носу? У людей говорят с носом, а ты... Отец открыл рот, выставил два страшных клыка и с ревом бросился к сыну. По дороге он взглянул в зеркало и остолбенел. Нос его вытянулся, заломился кверху и смотрел в потолок темно-розовым плоским кружочком. «Пойдем прогуляемся», — сказала мадам Расхлябина. Муж отложил в сторону газетку и смущенно сказал: «Мне трудно так ходить». «Как так? На двух ногах. Мне бы и на руки. Так кто ж тебе мешает? На улице неудобно, скажут, вот этот толстый кабан Расхлябин со своей женой, просятами идет. Ты ходи здесь, в столовой». Расхлябин встал на четвереньки и пошел вокруг стола, тихонько повизгивая от удовольствия. На полу он нашел оброненный кем-то и растоптанный кусок котлеты. Съел его, валялся на ковре. Когда вошел сын, бросился на него и пытался съесть. Мать едва отняла. В столовую вошла кухарка, горничная, и с ними двое каких-то людей. «Мы с вас недорого за него возьмем», — сказала кухарка. «Сам-то стар, зато сама объедение. А детишки все молочные, молоком кормленные». «Их можно бы к Рождеству и заколоть», — сказал один чиновник, по виду мясник. «Дело колбасное», — кивнул головой другой. В ту же ночь два страшных человека резали семью гражданина Расхлябина. Сам Расхлябин долго боролся и даже укусил своего убийцу, а жена его умерла сразу, и последние слова ее были: «Прощаем, мои просятки, дай вам Бог благополучия, здоровья и полного в жизни довольства». И, испустив дух, не слышал, наверное, отчаянных предсмертных воплей последних вроде Расхлябиных.